Я проучу его за такое поведение. Полицейские сделали движение, намереваясь арестовать Рыжего. Но последний вдруг весело расхохотался и знакомым голосом заговорил. Не беспокойтесь, милостивые государи, ваш труд будет напрасен. Разве вы меня не узнаете, господин инспектор? Полицейские и Гельман широко раскрыли глаза. Они были все сильно смущены. «Черт возьми!» — воскликнул Гельман. «Судя по голосу, вы Нат Пинкертон!» «Так оно и есть, господин инспектор. Мне очень приятно, что вы, наконец, узнали меня». «Ваш талант маскироваться поразителен!» — заметил восхищенный инспектор. «Никто не узнал бы вас! Ну что, удалось вам добиться чего-нибудь?» «Очень немногого». «Но я напал на важный след», — ответил Пинкертон. «У меня к вам есть одна просьба». «Скажите, в чем она состоит?» — попросил инспектор, любезно предлагая Пинкертону стул. «Прошу вас написать одну заметку и позаботиться о том, чтобы завтра утром она появилась во всех газетах». Инспектор кивнул, взял в руки лист бумаги и перо и приготовился писать. Пинкертон продиктовал ему следующее. «Тигр Гамбургского соборного праздника пойман. Благодаря усилиям полиции прошлой ночью удалось, наконец, поймать знаменитого тигра, безнаказанно совершившего целый ряд преступлений. Это оказался служащий на карусели Штейнер. Преступник отрицает свою сопричастность, но улики до того очевидны, что вина его несомненна. Публика может, наконец, свободно вздохнуть. Строгий надзор на площади также стал излишним. Теперь снова можно чувствовать себя в безопасности на Соборной площади. Преступник арестован и заключен в тюрьму». Гельман закончил писать и с изумлением воззрился на Пинкертона. «И вы серьезно считаете необходимым поместить такую заметку во всех газетах, мистер Пинкертон?» — спросил он наконец. «Непременно», — кивнул сыщик. «Это ловушка, в которую завтра негодяй непременно попадется». «Хорошо, пусть будет так». Инспектор отдал необходимые распоряжения, а затем сказал. «Вы, господин Пинкертон, вероятно, заметили сегодняшний пожар, в котором пострадал фургон волосатого Уильяма. Владелец фургона — брат той женщины, в которую сегодня вечером стреляли. Теперь я еще больше убежден, что речь идет о личной мести. У брата и сестры есть, вероятно, какой-нибудь общий враг, который покушается на их жизнь и имущество». «Это вполне возможно. Меня, во всяком случае, удивляет, господин инспектор, как вы до сих пор не поняли, что это был за выстрел?» Инспектор пожал плечами. «Должен сознаться, что не уяснил себе пока этого дела. Но ведь вы, если не ошибаюсь, были на площади, когда фургон горел», — сказал сыщик. «Разве вы не слышали ряда хлопков, раздавшихся как раз во время пожара?» «Как же слышал? Но владелец фургона объяснил мне, что у него было несколько хлопушек». «Он скрыл от вас правду, что у дверей и окон его фургона были прикреплены автоматические патроны». Гельман был крайне удивлен. «Как странно! За этим, вероятно, что-нибудь скрывается?» «Да, за этим действительно кое-что скрывается, господин инспектор. Сказать вам, что именно?» «Пожалуйста, очень прошу вас об этом». «Хорошо», — согласился Пинкертон. «Но я убедительно прошу вас и всех присутствующих хранить пока строгое молчание по этому делу. Итак, короче говоря, волосатый Уильям и тигр Гамбургского соборного праздника — одно и то же лицо». «Нельзя ли его сейчас же арестовать?» — заторопился инспектор. «Нет, в таком случае у нас не будет достаточных улик. Уильям уже находился бы в наших руках, если бы не сгорел фургон». «Так вы хотите поймать его завтра на месте преступления?» «Конечно. Желая возместить потерю награбленных драгоценностей, он снова примется за дело. Завтра он прочтет, что тигр будто бы пойман, что надзор с площади снят, и наверняка воспользуется благоприятными для себя условиями, чтобы немедленно восполнить потерянное. Завтра мы, значит, не снимем надзора с площади, а еще больше усилим его, — заявил инспектор. — Ни в коем случае,